Фриц замешкалась, а затем и вовсе ощетинилась. Она не могла сказать, что так отметил свою первую годовщину с Лесли покойный Гарольд Стивенсон. У киллера оказалась отвратительная фантазия по части всего, что не связывалось с уликами или убийствами, а едва заходила речь об отношениях, то из головы вообще вылетали любые мысли. Потому легендарный цирк с новой программой, удачно анонсированный, показался не самым худшим вариантом и дополнением к основному подарку, о котором мафиози точно не догадывался. Если не нравится, то... Освальд успел ее вовремя перебить. «Нет, Фриц, вы что, я в восторге. Я не был в цирке с 10 лет. Матушка постоянно работала, а друзей, с кем можно сходить, у меня не водилось. Потом я вырос и стало совсем не до забав. Отличная идея, он и вправду выглядел обрадованным, и киллер постепенно успокоилась. Кабупат уже привык, что с Фриц по многим личным вопросам приходилось осторожничать, как на минном поле, никогда не знал, когда совершенно спокойное лицо перекосится злобой, ничем не унимаемой, или показательным равнодушием, под которым вынашивалось очередное возмездие. Но памятник, я должен хоть что-то сделать, я чувствую, что так правильно, это символ, а вы прекрасно понимаете, насколько важны символы. Мэр невольно вспомнил ее композицию из трупов расчлененных наемников или голову мачехи в его морозильнике, что теперь хранил в морозильной камере одного из убежищ. К слову, на вас так и не вышли. Да, Фриц промолчала, склоняя его голову обратно на свое плечо, и как бы подприжался к коже на шее губами, чуть солоноватый после дня на ногах. Киллер покрепче обняла его, скосив взгляд на памятник. Гранитная Гертруда смотрела с надеждой вдаль, словно еще вчера пела и танцевала на сцене клуба Освальда, безумная, свободная и навсегда влюбленная в Элайджу и его наследие, живущие в сыне, чтобы на следующий день, презентуемая гражданам Готэма под пылкие речи мэра, быть расстрелянной и обезглавленной вернувшейся на улице бандой красных колпаков. Моя мать была дочерью иммигрантов, скромной кухаркой. Мы жили небогато, но она была рядом, я чувствовал ее любовь и защиту. Я, как и обещал, избавился от чудовищ, бродивших по городу. И пусть моя матушка увидит, что я даю вам клятву. Отныне все мужчины, женщины, дети в нашем городе могут не бояться. Бурные аплодисменты прервались лязгом тормозных колодок и пулеметной очередью. Бояться полезно, хотя бы нас. Лидер красных колпаков неумолимо обстрелял статую, затем один из его подручных сбил прикладом звучно отлетевшую на ступени перед мэрией голову. Все произошло слишком быстро. Буч наставил на нападающих беретту, но силовой перевес находился не на его стороне, и здоровяк опустил оружие. Освальда согнуло. «Вы заплатите за это, кровью». «Ну-ну, мистер мэр, не теряйте головы». Едва Кабупат утвердил перед горожанами авторитет, как появились посягнувшие на него, подрывая шаткое положение, и статуя со снесенной с шеи головой стала только началом в череде терактов, нацеленных на дискредитацию нового мэра. Лидеры банд его криминальной семьи поначалу не всерьез отнеслись к развернутой боссом драме. Лупоглазы пялись на гранитную голову за столом в зале для сборов, да плеснуть клея, подкрасить, и мамуля будет, как новенькая, всем, работающим на пингвина, он казался неуравновешенным фриком, так и не разорвавшим с матерью пуповины. Быть может, в их жизнях имелись иные святыни, но это не имело для Кабупата существенного значения, в своих архаичных взглядах мафиози более не оставался одинок. То, что стало для пингвина и убийцы в противогазе клеем под ночным осенним небом за бутылкой виски на капоте угнанного Кадиллака, ныне намертво зацементировалось, они оба связывались понятной только им двоим болью. «Красные колпаки выставили меня слабаком, они послужат примером другим. Сегодня я праздную свою историческую победу. Вы должны найти ублюдков к закату и принести их головы на копьях». Эдвард Нигма взялся за курирование расследования о колпаках, завалившись в полицейский департамент уже не как осужденный безумец, а помощник мэра, способный убрать каждого, насмехавшегося над ним, со своей дороги, и с самого начала заметил подвох. Собственное расследование привело его в логово банды красных колпаков на территории фабрики бытовой химии в Нэрроуз, прямиком на кровавую баню, устроенную для босса, пытающимся выслужиться Гилзином. То, что прислужник не так бесхитростен, Фриц знала еще со времен, когда Освальд отсек здоровяку руку, и не верила в добрые намерения, как еще с его предвыборных махинаций не верил Нигма. На след истинного заказчика колпаков Эдвард вышел практически сразу, опыт хорошего судмедэксперта пригодился, пока убийца в противогазе, стоя посреди ржавого трейлера, закрепляла на облезлой стене цветные стикеры. У нее было свое расследование. Толчком к этому стала блокхейвенская мафия. Сергей, опасающийся некого заказчика настолько, что бросил банду, забрал часть людей и сбежал из города, никак не давал Фриц покоя. От близости отказываться она не стала, обжимания в холле переросли сначала в горячие влажные поцелуи с привкусом хереса и никотина, а после в распятого под ней кабупота. Но, обнимая остервенело смотрящую на потолок наемницу после отстегивания от спинки кровати его онемевших в наручниках запястий, мэр ощутил странный внутренний дискомфорт. Во Фриц что-то изменилось. Новой съемной квартирой в полубегах и полуоткрытой жизни под крылом кабупота наемница пока не обзавелась, не видела смысла в аренде, поскольку любой новый риэлтор сдал бы ее с потрохами или тени проследили за ней до самых дверей, и обходилась знакомой свалкой. Филиппа покосилась на рано утром приехавшую киллера, но никак не прокомментировала появление. Ориентированный на отношения мозг мастерицы расценил подобное поведение, как очередную ссору между пингвином и убийцей в противогазе, а о личной жизни Фриц все равно не трепалась. Впрочем, женщина не теряла надежды удовлетворить праздное любопытство, в чем именно мафиози и мэр так хорош, что самый незаинтересованный в близости на ее памяти человек уже несколько лет кряду с ним носился. В редких случаях, подобно детективам, киллер визуализировала сложные многоуровневые заказы, и сейчас, столкнувшись со слишком необъяснимыми событиями, пыталась увидеть ускользающую от нее взаимосвязь по аналогичной системе. Фриц в своем упорстве походила на юного Брюса Уэйна, уже опередившего ее с разгадками, но киллеру было невдомек, что 14-летний парень не просто схватил за хвост тех, о существовании кого ей еще предстояло узнать, но и успел заключить и вскоре формально нарушить с ними сделку. Фриц сначала с левого верхнего края, с отправной точки, с заказа на кражу и подмену документов Уэйн Энтерпрайзис и последовавших за ней наемников. Даже зная, что, вероятно, никто и никогда этого не увидит, киллер шифровалась, закрепляя обозначающие ключевые события красные стикеры с понятными только ей отметками. Следом за красными пошли желтые стикеры, побочные события, которые могли с одинаковой вероятностью или являться частью общей истории, или отправиться в мусорный мешок. Закрепляя скотчем вырезки из лежащей на столе трейлера стопки газет, частично купленной, частично забранной из городской библиотеки по одному из поддельных паспортов, благо, камерами муниципальные учреждения не пользовались, и этого ограбления века ей бы точно никто не припомнил, киллер выделила даты и составила первую хронологию событий. Братья Десмонды появились в Блэкхейвене сразу после убийства Томаса и Марты, и практически сразу захватили контроль над городом. Даже у Освальда с сохранившимся от Дона Фальконе влиянием так сразу не получилось. Фриц не знал о Пейнвуд Фармс или его проектах Марка со Стрингем, но химик работал на конгломерат, а этого было достаточно, и киллер провела связь между желтым стикером с именем Десмонда и красными с Хьюгой трагедией Индиан Хилл, спровоцировавшей появление чудовища мыльного пузыря вокруг их города. Наемница предполагала, что это могло оказаться просто одной из многочисленных и неважных случайностей, но не отметала никаких версий. Бутлегер Сергей сбежал почти сразу после прихода пингвина ко власти, выжил и поднялся, потеснив Десмондов, а согласившийся на сотрудничество с таинственным заказчиком Лука исчез, и его бизнес уже понемногу обклевывали узкоглазые и смуглолицые стервятники. К исчезновению Луки добавилось несколько возможных пропаж, полностью растворились еще две банды, торгующие оружием и поставляющие человеческий ресурс на органы и в бордели. И они, и шепот занимались контрабандой, и отсутствие рыбы покрупнее им на замену, иначе как объяснить такое открытое уничтожение конкурентов, вызывало вопросы. Сейчас, глядя на собранное полотно поверх облезлой стены и куря, киллер доклеивала стикеры со вспомненной и, возможно, дополняющей картину информацией, но ее критически не хватало, например, дат, когда начался информационный вакуум, и взгляда на их город извне. Впрочем, даже при недостатке данных каждая ветвь событий приводила к пустующему пространству посреди рамки из бумаги и стикеров, и, закончив, Фриц повесила в центр пустой белый стикер, не рисуя ни вопросительных знаков, ни предположений. Квадрат могло украсить любое имя и любое название. Отзвонившись знакомым из Нью-Йорка, Флориды и Филадельфии с просьбой отправить в особняк мэра посылки весьма безобидного содержания, после обеда Фриц отобрала один из чистых паспортов, полуофициально оделась, арендовала машину и направилась в соседний штат Мэриленд, по дороге связавшись с Балтиморским книжным салоном. Старая знакомая на ресепшене уже готовила для киллера газетные хроники за последние несколько лет, от желтопрессных до ведущих городских издательств, блистательно отмечая вечером в сиренах свою, казалось бы, окончательную победу над красными колпаками. Освальд ждал Фриц. Мэр и гангстер в одном лице пожимал чужие потные ладони, обменивался невесомыми поцелуями в щеки со светскими дивами и иными сливками общества, пускал притворные улыбки, пока киллер устало катилась обратно в Готэм со стопкой газетных выпусков на переднем пассажирском сидении. Она надеялась перелопатить в скором времени еще 3 аналогичных связки, доставленные экспресс с почты, и содрогалась при мыслях о шумном клубе, где развернулся последний акт трагикомедии о верности Гилзина криминальной семье Кабблпота. С колпаками еще не было покончено, и наверняка знающий это Эдвард совместно с Виктором Сазом вывели истинного виновника терактов на чистую воду, пусть ценой подбитой люстры, паники гостей и неподдельной истерики Освальда. Еще днем, глядя на траекторию падения тел колпаков и пулевые, Нигма сделал выводы, что бандиты доверяли своему убийце, а потому не успели вступить в перестрелку, после чего нашел еще несколько прелюбопытнейших улик, наталкивающих только на один вывод: за всем стоял ущемленный прислужник. До этого догадалась даже Барбара, тоже планирующая выслужиться перед пингвином, чтобы тот прекратил натравливать на ее возлюбленную Табиту людей из банды Сазза. «После всего, что я для тебя сделал, я дал тебе работу, а я отдал тебе все. Когда-то я был уважаемой фигурой в городе, а потом ты и этот сопливый сукин сын», очевидно, Бутч имел в виду Нигму, но его прервала пощечина Освальда. Мэр, пытаясь успокоиться, вышел на сцену. Гилзин корчился от боли в простреленных ногах. «Я потрясен и расстроен, что меня предал один из моих дрожайших друзей. Да будет известно, что Освальд Кабблпот накажет любого угрожающего Готэму. И какая, в конце концов, вечеринка без зажигательной драки, развернувшейся с появлением Табиты и бросившимся с удушением на Эда Бутчем, хохочущей Барбарой и мечущимся по сцене Кабблпотом? Фриц завезла газеты на свалку и приехала, когда все закончилось. Гилзина увезла скорая с полицейским конвоем, Табита сбежала вытаскивать здоровяка, а Освальд носился вокруг почти до смерти придушенного Нигмы, готовясь отправиться обратно в особняк. Вечеринка продолжилась, как ни в чем не бывало. Барбара задобрила гостей свежей порцией музыки и бесплатной выпивки. «Вы сегодня не очень вовремя», — устало обратился к Фриц Кабблпот, едва завидел в человеко-толпе, подталкивая ее за локоть к выходу, где их уже ждал мэровский лимузин. Киллер облегченно выдохнула. После недосыпа, мозгового штурма, поездки и голода у нее почти сразу заболела голова в шуме со сцены и мигающих разноцветных источников света. Пропустили все веселье, забираясь в лимузин на сиденье рядом с Нигмой напротив сиденья, где пыталась умоститься Фриц, добавил Освальд. Водитель закрыл за ними боковые двери. И что же веселого произошло? Бутч меня предал. Он стоял за колпаками, почти выплюнул мэр, когда лимузин двинулся с места. Внутри подобной машины мог поместиться личный конвой с дюжину головорезов с томми-ганами 76. Пистолет-пулемет устаревшего образца использовался классической мафией во время сухого закона. Томми-ган легко узнается по дисковому магазину. Нигма, поглядывая то на Кабблпота, то на Фриц, тихо покашливал. После такого сильного, до потери сознания удушья горло слишком соднило. Колпаками, их же поймали года 2 назад. Наемнице было не до новостей, к тому же сломался радиомодуль магнитолы в арендуемой машине, отгоняемой сразу после выхода из клуба одним из шестерок Освальда Вангар владельцев. Фриц невольно вспомнила события полуторалетней давности, связанные с колпаками. Копы тогда извелись из-за кучки грабителей, пока проституток по всему городу мочил помешанный на расовой чистоте Редник Дак, улики на которого она принесла прямо на стол Гордону. В тот же день Нигма впервые столкнулся с несуществующим, и между ними даже зародилось некое понимание. Оба были рационалами, интровертами и сухими прагматиками. Теперь же от этой мимолетной симпатии не осталось и следа. Вероятно, Аркхэм выбил из Эдварда наивность, идеализм и доверие к людям, а Фриц через слишком многое успела пройти, чтобы тратиться на общение с кем-то, кроме Освальда, Филиппа и заказчиков. Но метод Дага по вскрытию черепов впечатлил убийцу в противогазе своей кровавостью, и, имитируя она когда-нибудь маньяка, непременно выбрала бы молоток и вырванные гвоздодером позвонки. Эти мерзавцы расстреляли памятник моей матушке, срубили ей голову при полусотне избирателей и журналистов. Их искал весь город, а оказалось, что все это время за ними стоял Буч. Иду понадобилось всего несколько часов, чтобы разобраться. Об этом было целых три прямых трансляции. Фриц, вы, право, как из бункера, из Балтимора, поправила его Киллер. А во, вы пересекли штат, подал голос Эдвард. И что в Балтиморе? Фриц смерила Нигму особым взглядом, словно решала, прикончить или обойтись словами. Занимая столь высокое положение, глава администрации наглел, общаясь с людьми пингвина, как полагает подручному, по вертикали, сверху вниз. Было что-то еще, некая конкуренция за место самого любимого помощника при Освальде, как с Бутчем. Будущий загадочник еще не знал о глубине отношений между мэром и убийцей в противогазе, но опасался, что чаша весов теперь сместится в пользу Фриц. Он не мог не подметить, что мэр спустя столько времени все равно называет Киллера исключительно на «вы», и ощущал потребность знать об их взаимодействии как можно больше. Гиперконтроль главы администрации стал незаменимым в работе на город и мафию, но ныне вылился в неловкую молчаливую паузу. За исключением информации о выполненном заказе и редких предупреждений Кабблопота, Фриц никогда ни перед кем не отчитывалась. «Это личное», — пингвин ответил за Киллера, когда тишина затянулась. «А сэр Фриц не любит, когда его спрашивают о личном», — мэр прозвучал раздраженно. Ему не нравились размолвки в своем окружении, и, более того, он совершенно не видел смысла в текущих. «Праздное любопытство», — поправил очки глава администрации, пряча взгляд. «Просто подумал, что, быть может, у мистера пингвина было для вас особое поручение. Даже если так, тебя это не касается». Фриц сунула в зубы сигарету и прикурила. Кабблопот удовлетворенно подметил, впрочем, как и каждый раз, что она исправно пользуется его подарком. «Я работаю анонимно, Эдвард». Киллер приспустила боковое стекло на двери, выдыхая в него сигаретный дым и впуская внутрь лимузина ледяную ноябрьскую свежесть. Затем она протянула ноги и словно ненароком коснулась лодыжкой голени Освальда. Мафиози вздрогнул, а Киллер начала медленно гладить его по ноге совершенно незаметно для Эда в полумраке лимузина, приподнимая носком туфля штанину. «Думаю, ты достаточно умен, чтобы больше о таком меня не спрашивать», помедлив, добавила она. Кабблопот, отвлеченный прикосновением, скосил взгляд вниз, и до него наконец дошло, что Киллер не в привычных джинсах и водолазке, а в черном костюме и кожаных брогах, схожих с теми, что носил сам, под кроваво-красные носки. Фриц использовала в одежде три цвета – черный, серый и акцентный светло-красный, и в полуофициальном стиле разбавляла классическую расцветку алыми элементами по типу носков, галстука или уголка платка в кармане жакета. Заигрывание Фриц, всегда с абсолютно непроницаемым лицом и несколько чудаковатые, поскольку быть в прямом смысле эротичной у нее не получалось, мгновенно распаляли Кабблопота. И он уже думал не о Нигме, едва не погибшем в лапах Гилзина, не об ускользнувшей от Саззатобите или предателе Бутче, а о том, как в приспущенной черной рубашке будет выглядеть полуобнаженное тело наемницы, и еще о белоснежных ногах, без одежды, таких длинных и изящных, что пришлось сложить пальцы в замок в районе ширинки, прикрывая распирающую брюки эрекцию. Быть может, он и вправду был животным, как его называла Фриц, намеренно заставляя испытывать стыд, но Киллер точно далеко от него не ушла. «Завтра в ваш штаб доставит три одинаковых посылки. Это для меня», — обратилась убийца к Нигме, наконец прекратив тереться лодыжкой об Освальда, и мэр бросил на нее расстроенный взгляд. «Не трогать их». Разумеется, Эд потрогал. Мастерски вскрыв коробки и также их запечатав, глава администрации попытался хоть что-то выудить из содержимого прежде, чем отдать посылки Киллеру. Фриц заметила, что коробки проверялись по двум вместо одного слоям скотча, но ничего не сказала, отметив в голове еще один пункт про Нигму. Он начал лезть в ее дела, а такого Киллер не прощала. Забрав запакованные газеты, убийца направилась в трейлер, где, вырезая ножом бумажные прямоугольники со страниц выпусков, закрепляла их меж красных и желтых стикеров. Поочередно с сигаретами она потягивала паршивый кофе из заварочного чайника и периодически проветривала трейлер, когда становилось нечем дышать. Спустя несколько часов диагонального чтения Фриц посетила Филиппа с банками пива и желанием разузнать, что же, мать его, вообще происходит. застав внутри трейлера развернувшееся полотно из изрезанных газет на свободных поверхностях и своего инженера с самым безумным взглядом из всех, что доводилось видеть, женщина молча поставила хмельное на тумбу в кухонном уголке и свалила. Мастерице наконец стало ясно, почему убийца предпочла устроить подобное на помойке, а не в мэровом особняке. Пингвин бы уже извел и ее, и себя вопросами, а киллеру требовалось много, очень много личного пространства, и полная тишина, в которой непременно рождалась истина. Иногородние еженедельные газеты за последние несколько лет практически не писали о Готэме, черт с войнами семей Марни или Фальконе, но никто действительно не заикнулся об Индиан Хиллу. Чуть более содержательной оказалась бульварная пресса с критикой общеамериканской власти или колонки с теориями заговора в совсем сомнительных издательствах. «Боже, храни, блядь, Америку», обновив в уголке рта сигарету, изрекла на родном языке Фриц, закрепляя на стене газетную вырезку с карикатурой тонущей в луже токсичных отходов башни Уэйнов, на крыше которой стоял корпорат с транспарантом «Спасем планету». Заниженные показатели загрязнения воздуха и поражения водного биома, генетические заболевания, рекордный скачок больных раком и недугами щитовидных желез, как при радиационном воздействии, повреждения городской инфраструктуры, подрывы, поджоги и нападения на объекты Уэйн Энтерпрайзис, которым непременно сопутствовала или предшествовала череда химических и биологических катастроф и увольнений ключевых сотрудников. Готэм сжирал самого себя, но на улице соседствующего Нью-Йорка и Трентона долетали только нужные известия. Готэм отравлял Атлантический океан, но во флоридских хрониках писали про рекордно подскочившую популяцию тунца и гигантского морского окуня. Готэм выпадал токсичными осадками на пенсильванских полях, поражая посевы кукурузы, пшеницы и овса, но местные фермеры списывали облезлые ростки на заморозки и паразитов. Но проделки корпораций или конкурентов против Уэйн Энтерпрайзис, те, к которым даже Фриц прикладывала руку, или экологическая катастрофа не казались ей главной проблемой, скромно разместившись в правом углу полотна. Исчезали люди, пропажи нерешительно освещались независимыми журналистами, требующими реакции, но так и не выходили за пределы города и не повторялись в следующих выпусках, и киллер подвела эту часть новостей к стикерам с бандой шепота. Почти под конец пачки с газетами из самого крупного после Готэма города штата Нью-Джерси неожиданно всплыла фигура Марка Десмонда в статье о завершении затянувшихся слушаний. Как оказалось, его назначили ответственным за некий выброс токсина в канализацию, а следствие, суд и условное заключение продлились почти на 5 лет. Если бы не внушительное родительское наследство и связи брата-гангстера, химик остался бы в окружной тюрьме, но козла отпущения из него не вышло. Заметка об этом занимала всего четверть газетного листа ближе к концу выпуска и стала одним из немногих упоминаний города грехов. А Хьюго, гениальным ученым, способным воскрешать мертвецов и скрещивать гены совершенно разных биологических видов в еще живых образцах, друге Томаса Уэйна, ранее активно участвующего во всех мероприятиях конгломерата и светящегося в новостных программах, и том, что Марк ассистировал ему, разумеется, не написали ни слова. Еще вчера Фриц казалось, что неотвратимое началось со смерти четы Уэйнов и разрушения пингвином второй ноги готэмского колосса, но, исходя из увиденного, информационный пузырь существовал задолго до, просто горожане, слишком занятые тем, что маячило перед самым носом, не задумывались о глобальном положении Готэма на мировой арене, им даже свободу сделали искусственной, их вправду будто и не существовало. Белый стикер посреди стены все еще оставался пустым, что солнечное пятно на зорком глазу убийцы в противогазе. Она ощущала себя не просто стоящей посреди торнадо, как перед последней мафиозной войной, а до головокружения раскрученной, раздавленной центробежной силой в стремительно движущихся воздушных массах, совершенно не заинтересованная ни в годовщине, ни в его будущей реакции на ее подарок, ни в размахе ждущей их юбилейной программы цирка Хейли. И Кабупат, еще перед сном в канун праздника, прижимаясь к Фриц откровеннее привычного, скользя по ее рукам и бедрам осторожными касаниями в попытках привлечь внимание, киллер смотрела уже не в потолок, а в стену, вообще не реагируя, наверняка убедился, что за тягостным молчанием скрывалось нечто слишком важное, слишком опасное. Казалось, бездна схлопнулась не над ним, а уже над наемницей. «Фриц, вы можете мне рассказать, вы же знаете, я сделаю все, что в моих силах и даже больше, чтобы вам помочь», мафиози ощущал накатывающее отчаяние. Чем равнодушнее становилась она, тем сильнее начинал настраивать себя на худшие варианты и искать причины в собственном поведении пингвин. «Я что-то сделал не так, или вам не нравятся праздники? Мы можем больше никогда не возвращаться к этому вопросу, только скажите, и я даже не заикнусь ни о каких годовщинах. Не молчите, умоляю вас, потому что еще немного и я решу, что вы скоро пойдете на верную смерть или захотите расстаться». В прошлый раз Киллер с трудом заставила себя открыть рот, выныривая из вязких и тревожных мыслей. «Ты сказал, чтобы я не забивала этим голову». Мафиози прерывисто выдохнул, прикрывая глаза, и остановил движение ладони по ее руке, нервно сжав и разжав пальцы, а затем поцеловал ее в плечо. «Вы что-то нашли?» Убийца не могла сказать ему, что все найденное походит на доводы параноидального шизофреника. Требовались реальные доказательства, улики, факты, документы, выбитые из парочки корпоратов показания. К слову, послезавтра Освальд неловко улыбнулся, вспоминая, что уже этим вечером их ждет первое полноценное за все это время свидание. Будет вечер отцов-основателей города. Соберутся представители самых древних родов, те, кто управляли Готэмом с самого начала. Быть может, вам было бы интересно пообщаться с ними. Если кто-то имеет власть и влияние, то только эти достопочтенные дамы и мужи. Он прозвучал едко, осознавая, что на сим мероприятии отношение к нему будет не слишком уважительней, чем к мэру Джеймсу. Кабупат ощущал любовь избирателей и страх гангстеров, но не был слепцом, и замечал, как на него смотрит отпрыски богатых семейств. Не стоило далеко ходить, выросшая в толпе нянек и горничных Барбара Кин даже не скрывала своего превосходства по праву рождения. «У меня есть два приглашения». Фриц наконец развернулась к нему лицом, и Освальд предопределил вопрос. «Вы можете попасть в качестве моего спутника. Скажу, что вы мой помощник», Кабупат странно улыбнулся. «Вместо Эда, мне точно не откажут, я же, как-никак, Амер. Боюсь, встречу там слишком много заказчиков». Фриц знала, что слежка за готэмскими сливками в естественной среде обитания, полный список гостей, даже тех, что не выходит на свет нигде, кроме подобных мероприятий, точно стал бы отличным подспорьем для продолжения расследования. «У меня есть идея получше», — добавила Фриц. «И какая же?» Она уже не ответила, погладив Освальда по щеке, зачесала назад налипшие на чуть влажный высокий лоб вороные пряди, и притянула его к себе, обнимая. Кабу подстиснул Киллера в неуклюжих ответных объятиях, крепко жмурясь и так близко, как только мог, прижимаясь к ее горячему угловатому телу. В моменты, подобные этому, мафиози ощущал, что еще немного, и Фриц ускользнет сквозь его дрожащие пальцы, развеется, непременно покинет, чего, оставшийся после смерти матери совершенно один, боялся больше всего. Пингвин хотел сказать ей об этом, и вообще о многом, но самые важные слова так просто не слетали с уст, на пути их странной близости стояло слишком много сложнопреодолимых стен. Впрочем, одна из них осыпалась. Стоило днем Освальду получить продолговатую посылку в деревянном коробе с единственной эмблемой, выведенной черной аэрозольной краской через трафаретную бумагу, волчьим крюком 77, Вольфсангель, один из неонацистских и геральдических символов. Мгновенно поняв намек от правителя, «Фриц, мне все не дает покоя один вопрос. Вас, наверное, принимали за банхеда?» 78, имеется в виду радикальное течение ультраправых скинхедов. Из-за арийской внешности, бритой головы и хулиганского стиля Фриц действительно очень похожа на банхеда. Когда дали это прозвище? Да, пару фраз на немецком и эффект на долгие годы. Фриц удержалась, чтобы не оскалиться. Это лучше, чем Джон Доу. Хорошо звучит, как вторая кожа. Так какой вопрос? Пингвин нервно облизнул губы. Что-то здесь, уж простите, но никак не вяжется. Киллер не впервые догадывалась, что Кабупат, по крупицам собрав истории из ее прошлого, наверняка уже распутал клубок, и ему оставалось лишь формальное подтверждение догадок. «Вы ведь не немка», — он звучал аккуратно вкрадчиво, как и всегда, едва разговор заходил о чем-то для Киллера сакральном. «Немка, по бабушке, по матери русская эстонка, по отцу, наверное, американка. Секрет хорошей лжи кроется в нужной пропорции с правдой». Губы Кабупата изломались в редкой теплой улыбке, не преисполненной смущением или сарказмом. «Но вы осознаете, что у нас обоих матери европейки, а отцы американцы. Лично меня восхищают подобные совпадения, а вас, случайных совпадений не бывает. Вы только что процитировали Аль Капоне, ну, вы даете. Освальд удивленно на нее посмотрел, но я согласен. 2 года назад мы с матушкой жили в пыльном уголке, а сейчас он обвел руками столовую. На столе еще дымился молочный поросенок, принесенный Ольгой. У меня законное наследство и, оказывается, я принадлежу к древнему готэмскому роду. Или взять вас. Какова вероятность того, что вы бы попали в Готэм, встретили вашего напарника, а затем наши с вами дороги сошлись у Фишмуни? Фриц знала, что из миллиарда хитросплетений судеб это было самым маловероятным. Внутри, на слое декоративной древесной стружки лежал черный зонт, и с ним явно что-то было не так. Взгляд Освальда зацепился о рукоять в форме пингвиньего черепа, походящую на переделанный приклад, а затем остановился на наконечнике купола зонта. Вместо привычно хромированного или черненого колпачка темнело нечто абсолютно противоестественное. Пулеметное дуло. Кабупад взял конструкцию в руки, понимая, что она тяжелее обыкновенных зонтов на 1,5-2 килограмма и что ткань, натянутая на спицы, хищно загнутые, подобно когтям или перепонкам демонических крыльев, слишком плотная, покрытая, кажется, огнеупорным составом. Открывая зонт, мафиози увидел вместо стержня ствол облегченной штурмовой винтовки без магазина и еще одну рукоять со спусковым крючком, сокрытую в сложенном состоянии под слоем ткани. Отсоединенная обойма на 40 патронов для нее лежала в слое деревянной стружки поверх патронажной ленты. Мафиози присоединил магазин, став с орудием в прямую стойку, затем собрал зонт, тот удобно складывался даже с подсоединенным рожком, и восхищенно повертел конструкцию в руках. В рукояти, как и в его трости, нашлось фальшлезвие. А когда до Кабупата с легким запозданием дошел лаконичный замысел Фриц, вложенный в подарок, то он невольно потянулся предплечьем к заволакиваемым пленкой слез глазам. 2 года назад Освальд Кабупат морщил покрасневший нос, держа для правой руки Дона Фальконе неброский черный зонт. 2 года спустя, в собственном родовом имении, будучи главой мафии и мэрии, пингвин держал в руках зонт, способный снести голову на расстоянии 0,5 километра автоматной очередью. Фриц действительно знала и верила, с самого начала. Приглашение на вечер отцов-основателей несколько расшевелило крепко-накрепко зависшую под тяжестью собственных доводов Фриц. Съездив в Блокхейвен за зонтом и протестировав точность стрельбы лежащего в его основе карабина от Штейрман-Лихер 79, имеется в виду адаптированная модель немецкого Штейрман-Лихер СТМ-556 или идентичная ей. HTTPS и ПЦОМЗД-6Q8Б на полигоне. Киллер занялась упаковкой подарка и даже наняла курьера, доставившего короб в особняк мэра. Как и надеялась Фриц, Сергей оказался на месте. Трещал с партнерами, затем своими людьми, работа кипела. Киллер поднялась к нему на 2-й этаж атриума, пока мастер наносил эмблему на подарочный короб. Серый обратилась Киллер к бутлегеру по-русски, и он жестом отогнал одного из помощников с накладными. «Мне нужна информация, парень, так ты из наших?» Мужчина раскинул руки для объятий, направляясь к наемнице, и она с трудом выдержала обряд братания с щекоцелованием. «Почему Фил не сказала сразу, что тебе нужно?» После раскола шепота люди Сергея отошли от четкого кодекса и торговали вообще всем, в том числе и информацией. Что-то творится. Пахан 80, по комиксам у Луки Волка было прозвище Пахан, одна из тюремных кличек, появившаяся еще в СССР в исправительных колониях, имеет много значений, но чаще всего подразумевается отцовство и наставничество для более младших преступников. Пропал, и не только он, это уже все знают. Постоянно что-то творится, кто-то пропадает. Давай ближе к делу, мне нужно имя. Имя? Да, того заказчика, из-за которого вы с ним разошлись. Сергей отстранился и, уперев руки в бока, сосредоточенно посмотрел под ноги, думал, а затем начал нервно ходить взад-вперед, кинув на Фриц несколько осторожных взглядов. «Как знать, что ты не от нее?» Фриц приподняла бровь и промолчала на выпад. «Что же, теперь она знала, что заказчик женщина?» «Послушай, Фриц, или как там тебя?» Бутлегер поравнялся с киллером, смотря глаза в глаза на расстоянии меньше 0,5 метра. «Даже если ты не от нее, думаешь, мне нравится торчать в этой луже? Но я хотя бы живой, а пахана точно!» Он снизил голос до шепота. «Или пришили, или пришьют, сечешь, просто имя, ты можешь намекнуть». Киллер достала из куртки 3 пачки 100-долларовых купюр, задержав в воздухе. Мужчина замер и, взвешивая, словно нехотя, но все-таки взял деньги. «Тебе бабло девать некуда, нахрен оно тебе нужно?» – не унимался он, пряча пачки во внутренний карман кожанки. «Это опасные люди, действительно опасные, не такие, как ты, как я, как мои клиенты. Блять, да твоя семья, самые близкие, все пострадают, ты ведь не дурак. Ну, не нужно оно тебе, парень». Киллер по-прежнему никак не реагировала, и мужчина сдулся, его предупреждения скорее нацеливались на то, чтобы формально Фриц была осведомлена о рисках, а с него взятки гладки. 60 кусков зелени за имя людей, которые и так пришли бы по душу белобрысого дурачка, показались Серому беспонтовой сделкой. «Думаешь, тебе море по колено?» Тьфу, он сплюнул под ноги. «Но я тебя предупредил. Б8 или Б31, буквы бутлегер назвал устно, а цифры показал на пальцах». Фриц непонимающе сощурилась, а затем до нее начало доходить. Киллер не была знатоком военного оружия периода мировых войн и никогда не интересовалась историей, но тот, любящий включить радио охренительных кровавых фактов, говорил с таким придыханием о самой известной за Вторую мировую ракетной установке, что забыть это не представлялось возможным. «Катюша, Катерина, Катрин, спасибо», — кратко поблагодарила Фриц его уже на американском английском. «Эй», — окликнул бутлегер ее перед уходом, когда киллер грузила ящик в багажник. «Кого бы ты ни искал, ты не понимаешь, они сами тебя найдут». Киллер приподняла уголок губы, уже находили, а ответов так и не добавилось. День пролетел быстро, сменяясь теплым, как для позднего ноября, вечером, к концу которого Фриц стала гордой обладательницей уже не одного пересобранного, а двух маслкаров. Кабупот не поскупился на легальный, уже оттюнингованный глянцевый черный Pontiac 81, Pontiac кто? 1966-1968. Близ шапито пахло пряным сырным попкорном и жженой карамелью, кофе и глинтвейном, вытесняющими вонь животной мочи из шатровых клеток, где держали дрессированных львов, тигров и тварей поменьше. Цирк Хейли, удачно исколесив за год всю северную часть штатов, уже восстановился после репутационного урона, когда заклинательницу змей прикончил собственный сынишка, Джером Валиска. Обновленное шоу, пусть Фрица видела подобную программу впервые и была далека от подобных радостей, действительно впечатляло. Дрессировщики хищников на манеже сменялись иллюзионистами, те, трюкачами, метателями ножей и укротителями огня, за ними опасно балансировали гибкие эквилибристы и завершал шоу гвоздь программы, молодая супружеская пара воздушных гимнастов, работающих без страховки на слишком опасной высоте, летающие Грейсоны. Как и мастерское метание клинков в деревянную мишень с зафиксированной по центру акробаткой, командная и слаженная работа в сочетании с феноменальной силой и гибкостью читы Грейсонов вызвала у Фриц нечто схожее с восторгом. Конечно, почти всю программу Освальд и Фриц полуинтимно перешептывались о явных недостатках выступлений, неловко соприкасаясь коленями и плечами в ложе, но с начала последнего номера Киллер странно затихла. «И что скажете?» Вкратчиво поинтересовался Освальд по выходу из шатра. «Я бы сходила еще раз на Грейсонов. Они хороши. Почерпнули для себя пару трюков. Да, у них отличный стиль. Буду бегать по крышам в трусах поверх трико». Пингвин прыснул. У Киллера все сильнее прорезалось поистине английское чувство юмора. Прогуливаясь локоть в локоть с Фриц, покусывающий облако белой сахарной ваты, несколько раз чуть не врезавшись в пробегающих мимо детей, он почти неотрывно смотрел на Киллера. Ему в общем-то было глубоко плевать на мастерство акробатов, и все, что для него существовало, факт их первого открытого свидания. Толпа, медленно курсирующая мимо фудкорта из циркового шатра, выглядела абсолютно разношерстной. На юбилейную программу пришли добрых несколько сотен человек, от небогатых мам с детьми до светских львиц с личным конвоем. Гремели упрощенные адаптации цирковых маршей 82, в первую очередь, имеется в виду выход гладиаторов, военный марш чешского композитора Юлиуса Фучика. Композицию в начале хаховика активно использовали циркачи, и за столетие она стала заглавной темой практически всех цирковых выступлений. Шумела окружившая жонглеров и трюкачей ребятня, клоуны зазывали желающих в зеркальные лабиринты и шатры предсказаний. Густая ночь переливалась огнями лампочных гирлянд, тянущихся вдоль столбов, шатров, трейлеров, разборных киосков и детских каруселей. Фриц обратился к ней Освальд, когда они медленно направились к краю лагеря, за которым находился паркинг с новой тачкой киллера, по скорости, легкости и плавности езды сильно превосходящий додж. Усталые циркачи, уже не улыбаясь загримированными ртами, сворачивали на ночь реквизит, занося под навесы. Наверняка по-настоящему они засмеялись бы только, если к чертовой матери здесь все подожгли. Киллер остановилась, отодвинув руку с остатками сладкой ваты на деревянной палочке в сторону, ожидая, чем мафиози удивит ее на этот раз. «Я должен вам что-то сказать», — Кобб подсмотрел на нее снизу вверх с таким неестественным блеском на лазурных радужках и расширенных зрачках, что Фриц краем сознания предположила, не температурит ли он. «Уже очень давно должен. Моя матушка говорила, что жизнь нам дарит истинную любовь лишь раз, и, если найдешь ее, то нужно непременно бежать навстречу». И я, неловкая улыбка изломала его подрагивающие губы. «Бегу. Я», Освальд снова запнулся, но чтобы жадно глотнуть кислород, и продолжил твердо и уверенно, как того требовала ситуация. «Люблю вас, Фриц, Джули. Я не могу больше об этом молчать». Кобб, отчаянно глядя на нее, уловил во взгляде киллера новое, еще неизвестное выражение, а затем Фриц склонилась над его ухом. «Я выпотрошу тебя и подвешу на крыльце твоего особняка, если ты сейчас мне солгал». И, наконец, поцеловала мафиози, запуская кисть в скрипящей кожаной перчатке в чуть влажные от сырости вокруг и пота волосы, на вкус такая же тягуче сладкая, как и сахарная вата в руке. Она сминала его губы своими, скользила по его языку своим, разнузданно и прилюдно под косые взгляды гостей цирка, словно они снова оказались на эскалаторной ленте метро, вместо пощечины или молчаливого ухода, как Освальд того последние месяцы опасался. Кобб вцепился во Фриц, пытаясь удержаться на ногах. Мир внутри циркового лагеря звенел, гремел, пел, пах, сливался, пронизывал. Островок беззаботной радости, символизирующий счастливое детство, которого ни у убийцы в противогазе, ни у пингвина не было, посреди залитого затхлыми канализационными водами и кровью готэмского террариума. На другом конце города, выбирая в винном бутике среднесегментовую бутылочку красного, Эдвард Нигма по самому невероятному стечению обстоятельств встретил загадочную белокурую леди. У нее оказалось лицо задушенное им Кристин Крингл. Примечание к части. Тем, кого бесило, что в сериале «Зонт пингвина» просто зонт. https://ipcoirsnx63x. Тем, кто не верит, что Изабелла мисс Крингл. Тем, кто заметил отсылку в один сезоне к будущим родителям Дика Грейсона. ТГ-канал. https://tmegasmosclear. Часть 3, глава 26, Доппельгангер. Примечание к части. Эстетика главы. https://tmegasmosclear 300. Запри меня в своем разбитом разуме. Я продолжаю искать, но так и не нашел. Свет за твоими мертвыми глазами. Ничего, абсолютно ничего. Сейдхир, Вордсас Виапонс. https://youtube202fizoti. Нервно сжимая и разжимая рукоять трости, мэр поглядывал через приспущенное тонированное окно лимузина на упирающийся в особняк отрезок шоссе. Влажное после прошедшего и растаявшего накануне снега бетонное покрытие чернело в обрамлении облезлых деревьев. В подернутом предзакатным туманом ноябрьском воздухе ощущалась прелая, землянистая сырость, отдающая глубокой лиричной тоской в межреберье. Освальду нравился поглощающий зелень неумолимой мор осени, пусть времени на размышления о вечном в новых реалиях у него практически не находилось. Вдалеке послышался приближающийся рев двигателя мчащего через лесополосу, затем припарковавшегося перед имением Пантиака. Вместо убийцы в противогазе или фрица в классическом костюме из маслкара вышла долговязая леди в неплотно запахнутом кашемировом двубортном пальто в пол, багряном, вероятно, в тон помады. Слишком твердой, рисковатой для девушки походкой она направлялась к лимузину, и ветер всколыхнул полы пальто, приобнажая по колено тонкие ноги, обтянутые черным капроном чулок, и темно-коричневую расклешенную юбку в бежевый горошек. Фриц выдавал только рост и взгляд, в остальном, с продуманной темно-каштановой укладкой и темным макияжем, скрывающим ее чрезмерно бледную пигментацию и докидывающим сверху добрый десяток лет, киллер походила на тех женщин, что уже направлялись со своими благородными спутниками на вечер отцов-основателей. Она напоследок затянулась ледяным воздухом. Нет, в городе грехов никогда так свежо не пахло, да даже в имении Фалька не потягивала гнильцой, прежде, чем забраться в салон. Освальд открыл изнутри двери первее, чем среагировал водитель. Ему абсолютно по-собственнически не хотелось, чтобы к киллеру в подобном обличии вообще кто-либо еще, кроме него, приближался. «Фриц, вы...» Кобб подзвучно закрыл за ней двери. «Когда вы говорили об идее, я ожидал чего угодно, но не такого», — мэр указал размашистым, нервным жестом на ее образ, как только к нему вернулся дар членораздельной речи. Киллер откинулась на спинку сиденья и закинула нога на ногу. Ножевые ремни поверх бортов чулок правой ноги уперлись рукоятями в тонкую кожу на внутренней части бедра, на левой точно проявятся синяки, и Фриц сменила позу. Костюм женщины из всех, что ей приходилось носить, ощущался самым неудобным. Пальто неприятно тянуло плечи, капрон раздражал кожу в местах еще не затянувшихся рабочих ссадин, юбка топорщилась и скользила, кружево сатиновых перчаток покалывало пальцы, остывшие на ветру. Впрочем, существовали вещи важнее дискомфорта, к которому Фриц была привычна, например, разоблачение заговора или осознание зависшей над головой угрозы. Лимузин направился на островную с материковой части города. «Право, выглядите сногсшибательно», — не унимался пингвин. «Если бы вы не пришли тогда в Аркхэм, я бы решил, что у вас все это время была сестра или двойник». «Двойник?» — спросила его со странным выражением Фриц, вспомнив слова Эда за завтраком о новой знакомой. «И знаете, друзья, что самое невероятное? Она как две капли похожа на мисс Скрингл». Вернувшись поутру в особняк, Нигма разлился воодушевленной речью за поданным Ольгой омлетом, пока Фриц потягивала крепкий кофе, задумчиво уставившись на натюрморт, украшающий противоположную стену столовой, а Освальд ковырял вилкой в тарелке с глазуньей, не сводя тоскливого взгляда с Киллера. Мэр был бы рад, если Киллер говорила с ним о тех вещах, что обсуждают влюбленные, или вообще хоть чем-то и не молчала. Но ее разум блуждал за недоступными Кобблпоту чертогами, и любые попытки достучаться до нее игнорировались. Весьма устало выглядящие что мэр, что убийца в противогазе, отключившиеся за 3 часа до подъема друг на друге после бурного отмечания годовщины, даже в полухо главу администрации не слушали. Но будущий загадочник, слишком взбудораженный в стремлении поделиться детской радостью, не обратил на отсутствие реакции никакого внимания. Из вереницы бесполезных фактов, наполняющих голову Эдварда Нигмы, при знакомстве в винном магазине с библиотекаршей Изабеллой всплыл всего один, про вероятность наличия в мире хотя бы одной пары двойников приблизительно 1 к 135. Но вероятность, что у нее окажется лицо его задушенной, расчлененной и закопанной в лесу бывшей или любовь к загадкам и литературе, граничила с вымыслом. Проговорив с Изабеллой, благородной и такой же прекрасной, как ее имя, и пьянящей, как вино из лозы того же сорта, весь вечер, ночь и часть утра, глава администрации оказался безвозвратно влюблен. «Дайте угадаю, вы снова что-то поняли и не посвятите меня ни в какие подробности, ни моего ума дело», — съязвил Кобблпот, а затем и вовсе ее перекривил. Постепенно паранойя Освальда касаемо происходящего с Фриц перерастала в раздражение. Иногда ему и вовсе хотелось раскроить ей череп, вцепиться пальцами в мозговые извилины и, наконец, понять, что вообще творится за непроницаемым лицом, стальным голосом и отсутствием реакций. «Вам, наверное, просто нравится так загадочно сидеть и молчать, чтобы глупый Освальд поизводился. Да, господи, да когда вы уже начнете мне наконец доверять?» У Фриц не было для Кобблпота ни единого ответа, потому она проигнорировала провокацию. «Ладно», — пингвин прикрыл глаза ладонью и провел пальцами по переносице. «Как к вам вообще сегодня обращаться?» Киллер скосила взгляд на мелькающие за окном городские пейзажи, тонущие в неоне и смазанном свете придорожных фонарей. «Как хочешь». Официальный ежегодный ужин не слишком отличался от банкетов или благотворительных балов, на которых Фриц периодически окучивала, убивая дам. Разве что размах не был так велик. В списке, по которому успела пройтись взглядом Киллер при входе, числилось ровно 30 гостей. Посторонним, в особенности, журналисткам по типу настырной Валерии Вейл из Готэм-газет, не так давно попавшей в передрягу с Гордоном, Томпкинс и Тыкчем, запрещался подъезд ближе 20 метров ко входу, иначе нордический профиль в обрамлении каштановых волос спутницы мэра украшал бы каждую чертову титульную страницу. Наговорившись с частью гостей, Освальд вернулся к одиноко губящей шампанское Фриц, осторожно положил руку на тонкую талию и вдруг подумал о том, насколько ее утонченным пальцем идет не кожа, а сатин перчаток. В его голове никогда не укладывалось, каким образом Фриц настолько легко дается преображение. Пингвин был уверен, что, отвози наемница несколькими часами ранее контейнер с расчлененным телом на Аркхэмскую свалку, глядя на нее впервые, скромно изящную в намеренно старомодном под стать своему спутнику образе, он бы даже не догадался о роде деятельности этой леди, как и обо всех ножевых ремнях, опоясывающих тонкие длинные ноги поверх чулок. Джули, он смущенно улыбнулся, смакуя ее имя, как и хотел, и, придвигаясь еще ближе, вытянул вперед голову, чтобы сказать что-то на ухо. Киллер наклонилась, и Освальд незаметно потерся щекой об угловатое плечо. Какая-то пара женщин, взглянув на них, со смешком перешепнулась. Хромоногий фрик и плоскогрудая швабра смотрелись слишком комически вместе. «Меня уже полтора часа будоражит мысль о том, сколько ножей скрывается под вашей чудесной юбкой». От раздражения, захватившего его в лимузине, уже не осталось и следа. Пингвин оказался в своей стихии и упивался торжеством, позабыв, как бесился от чрезмерной отстраненности фриц. Под юбкой 12, киллер сощурилась, словив на себе и своем спутнике слишком пристальный взгляд из противоположной залы. По телу еще 8. Я бы очень хотел на них взглянуть, рот мэра растянулся в заговорщицкой улыбке. Какая-то мадам пялится на тебя уже минуту. Рекомендую от меня отлипнуть. Теперь слишком пристальное внимание заметил и Кабупат. Отложим наш разговор. Освальд взял фриц за руку и поцеловал пальцы сквозь ткань. Для более приватной обстановки. Мэр захромал к статной женщине за 50. Кажется, только его и ждущий, и фриц по еще непонятной для себя причине ее запомнила. Снова оставшись без компании и не горя желанием трещать с каким-нибудь престарелым холостяком, принявшим ее за содержанку мэра, наемница поставила опустевший бокал проходящему мимо официанту на поднос и медленно прошла мимо ведущих деловые беседы мужчин и светскую болтовню с переглядыванием женщин. Единственные швы на телах последних, зрелых супругах и вдовах, вероятно, были только от грудных имплантов и пластической хирургии, их ровную кожу украшал курортный загар, благородный макияж и бриллиантово-платиновые аксессуары. Всем, кто не принадлежал к древним родам, а представлял город, оказывалась огромная честь разделить трапезу с имеющими это право по признаку рождения. Пусть момент славы и торжества был скоротечен, это не мешало пингвину выжимать из него совершенно все. Суровая леди, с которой он вел праздную беседу, показалось ему подозрительной не сразу, хотя ее цепкий, слишком колкий, властный на контрасте с остальными гостями взгляд ощущался инородным. «Простите, я даже не спросил вашего имени», — неловко улыбнулся Освальд, взболтнув в воздухе бокалом. «Кэтрин, Кэтрин и все, или как вы попали на ужин? Надеюсь, я не слишком груб?» «Вовсе нет, я принадлежу к старейшему роду Готэма. Я состою в обществе, которое следит за событиями», — помедлив, добавила она. «Какими событиями?» – непонимающе спросил мэр. Он считал себя первым, кто узнает в городе новости. «Всеми, что важны для Готэма», – особенно холодно ответила женщина. «Мы весьма долго следили за вами, мистер Кабупат. Так кто вы такие?» И до пингвина медленно, еще только где-то на границе сознания, начинало доходить. «Мы свяжемся с вами, когда придет время. Приятного вечера!» Пока Кабупат болтал с Кэтрин, фриц пересчитывала находящихся в здании и бегло обводила взглядом на предмет оружия. Всякий из них мог пронести средства прицельного или массового поражения. Столь важное для истории города мероприятие никогда не обходилось без покушений или заминаемых в прессе происшествий. Гости, как и всегда, уповали на охрану и иллюзию защищенности, но среди них уже ходил один убийца, никем не замеченный, и кто знает, сколько волков в овечьих шкурах среди персонала и местной элиты затесалось. В старинных загородных коттеджах в собственности последних каждый второй малыш непременно вырастал в насильника, махинатора или политическую шлюху. Город захлебывался в собственных нечистотах, и каждый из здесь присутствующих приложил к этому руку или дал завязать себе глаза, замуровать уши и заткнуть поглубже глотку. Это было весомым мотивом для теракта. Вероятно, потому культ Валиски набирал пугающие обороты. Среди последователей Джерома поначалу встречались преимущественно маргиналы, отринутые, психически нездоровые, малоимущие, носящие под сердцем желание распинать слабых, но почти за год их ряды пополнили рабочие, те, кто в одиночку не были способны на борьбу с толстосумами, но пошли бы за сильным лидером. За ними последовал средний класс, уже более обеспеченные медики с полицейскими, ученые с предпринимателями. Им всем нужен был толчок, а каждому держащему за пазухой нажитый на слабых мира сего капитал, хорошая трепка. Освальд нашел фриц глазами, и изо всех сил заковылял к ней, мимо воли любуясь ее точеным станом. Приталенный жакет подчеркивал разницу между плечами и талией, а лихтенберговой фигуры на шее прикрывал миллиметровый слой тонального крема, закрепленного каким-то водоотталкивающим покрытием, и декоративный шелковый платок. У КБПТ не было идей, чей показ Модфридс ограбила, но образ выглядел слишком продуманным для беспризорницы. Когда мэр спешил, его корпус сильно перекашивался на правую сторону, и без трости пройти больше полукилометра, не мучаясь дикими болями в деформированном правом колене, у него не получалось. КБПТ всегда комплексовал насчет внешности, от еще в детстве выделяющегося носа клюва и низкого роста при диспропорционально длинных ступнях. Ха-ха, да это же пингвиньи ласты, до текущей сутулости и ущербной походки. Всякий следующий шаг с невыносимым упорством на лице демонстрировал его несокрушаемую волю и готовность принимать любые удары судьбы, никогда не ломаясь. Еще во время зимних бегов он не мог отделаться от чувства собственной физической неполноценности на контрасте не просто с обычными людьми, а Фриц, прыгающий с крыши на крышу, как уличная кошка. Но та, опережая его на 10-30-100 шагов, возвращалась и замедлялась, чтобы идти нога в ногу, и это отношение со стороны его объекта восхищения и обожания, как к равному, всегда льстило мэру. «Джули!» Негромко окликнул он киллера, и Фриц мгновенно шагнула навстречу, едва заметила, как Освальд несется через весь чертов зал, наверняка ночью будет ныть на судороге, сводящие мышцы от резкой перегрузки. «Джули, вы не поверите, с кем я говорил, вы запомнили ту женщину, что еще пялилась на меня и вас». Его голос, дрожащий и перевозбужденный, зазвучал на несколько тонов тише, когда он остановился почти вплотную рядом с киллером, и та наклонилась, чтобы Освальд мог продолжить вне слышимости чужих ушей. «Так вот, она сказала о неком обществе, которое следит за событиями в Готэме и за мной тоже. Какой-то абсурд, правда. Как ее звали?» «Кэтрин», — выплюнул он. Фамилию сказать не удосужилась. Киллер отшатнулась от мэра. Глаза нездорово блеснули, она всегда так смотрела, когда руки тянулись к клинкам. Фриц взвешивала, подбирала способ, готовилась шагнуть в смертоносный разлом следом за жертвой. Эфер осекся пингвин, когда она молча направилась вслед за странной леди, оставляя его в полном замешательстве. «Джули». Вскоре начиналась подача блюд и основная программа, но наемницу больше ничего не интересовало, кроме первой действительно важной зацепки, что вот-вот могла ускользнуть, и азарт хищника, наконец напавшего на желанный, сладостный след жертвы, взял верх над всеми остальными. Когда Фриц поравнялась с Кэтрин, та стояла посреди прилегающего к залу коридора, глядя через окно закованной решеткой на черный океан далеко впереди, поглощающий прибрежный свет. Наемница еще не знала, что перед ней находилась не жертва, а такой же хищник, а затем ощутила присутствие кого-то еще, постороннего, бесшумного, невидимого, ничем себя не выдающего. «Тень, я ждала вас», Кэтрин повернула на Фриц голову, и они пересеклись взглядами. Женщина смотрела давяще, как на присмыкающееся, а Фриц в ответ, как на мясной отрез. Между ними лежало несколько десятков лет, разное социальное положение и происхождение, но обе были хладнокровными убийцами, и прекрасно видели истинную суть друг друга под элегантными нарядами, аксессуарами и укладками. Это была та Кэтрин, что непременно нашла бы киллера, стояла за исчезновением Луки и, возможно, вообще всем, и завела диалог с КБПТом только для того, чтобы выкурить Фриц из зала. Фриц бегло оценивала, куда можно затащить труп и через какое из окон сбежать, но женщина остановила ее жестом, предугадав следующий шаг. «Это лишнее, уж точно не сегодня. Признаюсь, не ожидала, что вы так далеко зайдете», вероятно, она имела в виду переодевание, все же приняв Фриц за юношу. Голос женщины, могильно холодный, и манера чеканить каждое слово, вызвали у киллера странную реакцию. Кэтрин не нужно было становиться в позу или что-то доказывать. Она давила, доминировала во всем, натренированная, выкованная из титана за долгие годы своих игр. «Я еще даже не начал», слова дались Фриц с трудом. «Заходить далеко». Внутри зрело скручивающие, придавливающие к брюшине и позвоночнику органы давления. Убийца в противогазе нервничала, быть может, впервые в жизни по-настоящему. «Мне нравятся упрямцы, умеющие просчитывать ходы, но в вас еще слишком много максимализма», женщина отвернулась, переводя взгляд вновь на смолистую Атлантику. «Что бы вы ни задумали, прекратите. Это первое и последнее предупреждение». Наемница едва удержалась, чтобы не потянуться к ножу. Впервые за столько лет ее уделали меньше, чем за полминуты, как взорвавшегося мальчишку, даже не применяя силы или оскорблений, только демонстрируя глубокую осведомленность. Кэтрин смотрела и видела, в отличие от остальных готэмских головорезов. И пусть Фриц могла сдержаться в случае, если кто-то лез в ее дела до определенного момента, как Снигмой могла не добить врага, как Стабитой, которую Освальд запретил пока что трогать, или аналогично с Фишмуни, этой престарелой стерви с рук подобного отношения киллер уже бы не спустила. «Мы обязательно свяжемся с вами, не сомневайтесь, когда придет время. Я жду, госпожа Кэтрин. Развлекайтесь, вам с мистером Кабупотом выпал сегодня редкий шанс, возможно, единственный в жизни». Таинственная леди знала, что, задев гордость убийцы в противогазе и приказав не лезть, она прямым текстом провоцирует ее на обратное, иначе Фриц не могла. Не оборачиваясь, киллер направилась обратно в сторону зала, на подходе услышав два холостых выстрела. «Вы все пленники. Этот ваш здравый смысл, не более, чем клетка в ваших умах, мешающая понять, что вы всего лишь шестеренки в гигантском нелепом механизме. Проснитесь. Зачем быть шестеренкой? Освободитесь, как мы. И главное, улыбайтесь». Вероятно, она слишком много почувствовала за раз, и губы Фрица изломались в кривоватой усмешке. «Вот вам и тайные общества с заговорами, вот вам и террористы на блюдечке». Еще когда киллер считала гостей, то заметила несоответствие в лице двоих лишних, как узнала позже, Кэтрин и безумного шляпника Джарвиса Тыпча. Он успел столкнуться с пингвином, весьма неаристократично выдавшим ему: «Куда прешь?» Истенское дитя оставалось им даже после католической школы, классической музыки с литературой, должности мэра и полугода жизни в родовом имении. «Похоже, этот зал захвачен, господин мэр. Для тех, кто не знаком со мной, мое имя – Джарвис Тэтч. Обещаю не отнимать у вас много времени, но, видите ли, вы главы Готэма, а сегодня в Готэме обезглавливание». Своими стишками с каламбурами Тэтч уже намотал кишки на кулак Гордону, подстрелив его новую даму сердца из Готэм-газет, а теперь планировал напоить готэмскую верхушку новой отравой на основании крови покойной сестрицы. Его совершенно небратская, плотская любовь к ней обернулась похищенным и обескровленным телом, он продолжил надругаться над ней даже после гибели. «Это что, стихи?» – раздраженно спросил Освальд, смотря за спину шляпника, надеялся увидеть выходящую из-за угла Фриц. «Выдвигайте свои условия». «О, условия, мистер мэр, для начала тост. Выпьем за ваше здоровье». Загипнотизированные официанты расставляли бокалы с красным вином под надзором двух переодетых в цивильное рестлеров увольней с обрезами, вероятно, аллюзия на тралиля и труляля, за спиной Утыкча. Весь персонал находился под гипнозом, и в любой момент мог взяться за столовые приборы, устроив массовое вскрытие глоток, но у шляпника на вечер были другие планы.